Глава 27. Дела земные и небесные. Вид у Бажены был встревоженный. «Здорово, святоша!» – ухмыльнулся я. «Соскучился или случилось что?» «Привет, княже!» Бажен даже не улыбнулся в ответ, только досадливо поморщился. «Да ладно тебе!» – хлопнул я его по плечу. «Мы уж с каким только дерьмом не разбирались! Заходи!» Бажен шагнул в ворота. За его спиной я увидел худого мужичка в разорванной рясе. Взгляд его был испуган. Под правым глазом лиловел здоровенный синяк. «Ты не как приятеля привез?» – окликнул я Бажена. «У кабака подобрал, что ли?» «Знакомься, княже», – официальным тоном сказал Бажен. «Это отец Пафнутий. Его капище стоит в деревушке Чистой Мхи. Стояло». Я кинул взглядом отца Пафнутия. Его лицо напряглось, но глаз священник не отвел. Я улыбнулся. «Ну, шлепайте за мной, святые отцы!» Погрозил кулаком шейлунскому золотарю, который высунулся посмотреть на гостей, и провел священников по тропинке в дом. «Голодный?» – спросил я гостей, усаживая их за стол. Сытин с любопытством поглядел на отца Пафнутия. Священник ему ответил прямым взглядом, хотя видно было, что он еле держится на ногах. «Я не хочу», – ответил Бажен. «Отца Пафнутия покормите. Он только сейчас до меня добрался, и мы сразу к вам. Плохие новости, княже». «Херовые», – автоматически поправил я Бажена. Но он опять не улыбнулся, только еле заметно показал глазами на отца Пафнутия. «Ясно, бля, сельский священник шутки понимает плохо. Ладно, бывает чё». Я сходил на кухню, налил в чистую миску теплых щей, плюхнул кусок мяса побольше, захватил ложку, поставил миску перед гостем и сказал: «Стесняться не надо, ты пока ешь, а Бажен будет рассказывать, как поешь, добавишь, что он не сказал». Сытин одобрительно кивнул. Отец Пафнутий встал и чуть наклонил голову. «Спасибо, князь». Поднял глаза к потолку, одними губами прошептал молитву, снова уселся за стол и взял ложку. Ел он не жадно, но торопливо. Видно было, что проголодался не на шутку. Чтобы не смущать голодного, я повернулся к Бажену. «Ну, что случилось-то?» Бажен посмотрел на меня, потом на Сытина. «Нечисть церкви враждует. Отцу Пафнутию капище сожгли. Сам еле спасся». Я вспомнил обугленный обрубок идола, который прибило течением к берегу Волхова. «Дела, бля!» «Ну, чего ты начинаешь-то?» – примирительно сказал я Бажену. «Нечисть враждует с церковью. Одно капище – еще не вся церковь, а пара поджигателей – не вся нечисть. Разберемся спокойно. Невиновных накажем, непричастных наградим, как положено». Отец Пафнутий не выдержал и фыркнул в миску со щами. Лицо его расслабилось, и я увидел, что мужичок он умный, и с чувством юмора у него все в порядке. Может, за это и в глаз получил? «Твое начальство в курсе?» – спросил я Бажена. «Не хватало мне еще разборок с церковной верхушкой». «Пока нет», – ответил Бажен. «Отец Пафнутий, как до Старгорода добрался, первым делом ко мне заглянул. И слава богам! Если дело до Верховного Волхва дойдет, быть беде». «Может и так», – пожал я плечами, – «а может и нет. А почему отец Пафнутий к тебе пошел, а не начальству жаловаться?» «Так он мой ставленник», – сказал Бажен. «Я его в священники рекомендовал, и в Чистые Мхи его тоже по моей просьбе отправили. Мы родом из одной деревни». «Ясно», – улыбнулся я. «Значит, протекция и коррупция, как везде, удобно». «Не мой», – возмутился Бажен, умолк, оглянувшись на Пафнутия, и поправился. «Княже!» «Не мой, не мой», – кивнул я. «Ты, Бажен, с этим княжем задолбал меня уже». Пафнутий доел щи, я облизал ложку. «Ну, рассказывай, отче, что там за раздоры у тебя с нечистью? Давно начались?» – сказал я ему. Пафнутий, собираясь с мыслями, машинально потрогал рукой синяк и поморщился. «Вообще-то я с нечистью всегда стараюсь ладить», – неторопливым тенарком заговорил он. «Бывало, домовой назорничает или банник. Хозяева ко мне бегут жаловаться. А я что, приду, поговорю с нечистым. Бывает, он не прав, а бывает и хозяева. Так я и хозяев разумлял. Чистый там или нечистый, я считаю, надо в мире жить, по-соседски». Голос Пафнутия журчал по-домашнему уютно. Я поневоле закивал в такт его словам. «А на Ярилин день пропала у нас в деревне девка, Настасья, невеста Севки Рыжего. Севка прибежал, на нем лица нет. Они с Настей договорились вместе через костер прыгать. Севка припоздал чуть-чуть, лапти у него расплелись, как на грех. Пришел и видит, как Настасья с другим парнем за руку держится. Это как?» Пафнутий опять потрогал синяк и снова поморщился. «Сильно болит?» – спросил я. «Ничего, уже меньше», – ответил Пафнутий и продолжил. «Так вот, Севка к ним хотел подойти, а они разбежались и через костер прыг и пропали». «В смысле пропали?» – спросил я. «Убежали?» «Нет», – покачал головой Пафнутий. «Пропали, словно не было их. Молодежи вокруг много было, все это видели». «В народе есть поверье», – вмешался Бажен. «Если леший прикинется парнем, обманет девку и прыгнет с ней через костер, то она пропадет, словно ее и не было». «И что, правда это?» – заинтересовался я. «Выходит так», – вздохнул Пафнутий. «Искали эту Настасью?» – спросил я. «Все деревни искали», – кивнул Пафнутий. «Отец ее, Игнат, вместе с Севкой пошли в самую глухую чащу. Вдруг, откуда ни возьмись, на них волки вышли. Целая стая, зверей 10, не меньше. Это летом-то». «Сожрали?» – спросил Сытин. «Нет», – ответил Пафнутий. «Окружили и повели к опушке. Почти до самой деревни довели, и только потом ушли. Тут-то мы и поняли, что Настасью искать уж бесполезно». «А вы что?» – посмотрел я на священника. Пафнутий пожал плечами. «А что мы? Погоревали, да и все. Только Севка все ходил по деревне, мрачнее тучи. Пил, ругался, лешему грозил. Совсем парень от горя с ума сошел. А потом наши бабы пошли в лес за грибами и увидели Настасью. Давай кричать ей звать, а она как побежит. Видно, околдовал ее леший в конец. А может, и не Настасья это уже была, а душа ее». Рука Пафнутия привычно коснулась груди, на которой почему-то не было креста. Священник моргнул и растерянно взглянул на свою ладонь. «Отец Настасьи, как услышал от баб, что они его дочку видели, так сразу ко мне. Проси, — говорит Пафнутий, — богов, чтобы вернули мне дочку». «А ты что?» «Я и пошел в капище богов просить. Зашел и увидел, как леший идолы топором рубит. Я к нему бросился, а он повернулся и по лицу меня кулачищем. Я упал, леший наклонился ко мне, морда жуткая, вся шерстью заросла, и говорит: «Капище твое сожгу и тебя вместе с ним». Потом дым повалил, все загорелось, я на силу выбрался и в Старгород». Пафнутий замолчал и нерешительно взглянул на меня. Я хмуро поглядел на Сытина. «Херня какая-то». «Полная херня», – весело ответил Сытин. Затем повернулся к растерявшемуся от наших слов Пафнутию. «Вспомни точно и подробно. Ты зашел в капище. Дальше что было?» «Леший идолы топором рубил», – ответил Пафнутий. «А почему ты решил, что это леший?» «Так он мохнатый весь, ухал по-звериному. Да и кто еще будет идола рубить, кроме нечисти?» «Да уж больше некому, это ясно. Дальше». «Я к нему подбежал, закричал. Он бросил топор, повернулся и ударил меня». «Бросил топор и ударил кулаком, а потом пригрозил убить и сжечь?» «Ну да». Пафнутий совсем растерялся. «Понимаешь, немой», – прищурился Сытин. «Бажен, ты правильно сделал, что к нам его привел». Сытин поднялся из-за стола и прошелся по комнате. «Когда это случилось?» «Сегодня ночью», – ответил Пафнутий. «Я с обозом до Старгорода добрался». «Ясно». Сытин пристукнул ладонью по столу. «Ну что, немой, сможешь на полдня Старгород бросить? Смотаемся в чистые мхи. Верхом тут быстро. Надо девкиного отца расспросить. И этого, как его, Севку». «Бля, здесь литовский посол воду мутит, там леши и капища жгут, а мне хоть разорвись, ну и куда податься, к умным или к красивым?» «Так не нужно вам в чистые мхи ездить», – сказал Пафнутий. «Здесь они». «Кто?» – не понял Сытин. «Севка и Настасин отец Сидор. Они обоз и привезли». «Ага», – просиял Сытин. «Где они остановились?» «Так за торговой площадью, на постоялом дворе. Там все останавливаются, кто в город торговать ездит». «А когда они назад собирались?» – спросил Сытин. «Как все продадут, так и поедут», – ответил Пафнутий. «Дня через 3, не раньше». «Ясно», – кивнул Сытин. «Ну, значит, время у нас есть. Ты сам-то где остановился?» «Пафнутий у меня поживет», – вмешался Бажен. «Только вот что, Василий Михайлович, с этим делом тянуть нельзя. Отец Пафнутий обязан доложить о происшедшем». Сытин повернулся ко мне. «Слушай, немой, а прикажи-ка дружинникам взять этих молодцев. Пусть ночку в темнице посидят, а утром мы их допросим». Я с сомнением посмотрел на Сытина. «Давай, давай», – кивнул он. «Если они ни при чем, так на постоялом дворе сэкономят, а если замешаны, пусть посидят, подумают». Я вытащил из кармана зеркальце. «Прошка, не спишь? Найди Джанибека и Сашку с Мишкой и рысью к дому Сытина. Дело есть». «А нам что делать?» – настойчиво спросил Бажен. «А вы подождите пока», – ответил Сытин. «Отец Пафнутий, сходишь с дружинниками, посмотри, чтобы они тех самых взяли». «Нехорошо священнику арестовывать людей», – мягко ответил Пафнутий. Сытин оперся руками о стол и наклонился к нему. «Ты за помощью пришел, так помоги нам не ошибиться». «Я к вам не приходил», – тихо, но твердо отозвался священник. «Меня попросил Бажен, и я доверился ему, но, видимо, ошибся. Вы вместо того, чтобы нечисть унять, людей хватаете. Это не по-божески». Он тоже поднялся из-за стола и повернулся ко мне. «Спасибо за хлеб-соль, княже. Я сейчас же иду к старшему волхву». Сытин крепко сжал губы. «Да погоди ты, опиши их хотя бы». Пафнутий неохотно остановился. «Севка, коренастый такой, рыжий, лицо все в крупных веснушках, глаза голубые, а Сидор...» Тут Пафнутий снова замялся, подбирая слова. «Сидор чернявый, волосы, брови, глаза, все как смоль». «Ладно», — Сытин махнул рукой. Пафнутий кивнул мне и пошел к двери. Бажен поднялся вслед за ним. Возле дверей Пафнутий остановился и бросил через плечо. «Я предупрежу старшего волхва, что вы арестовали невинных». Я проводил обоих святош до ворот, отодвинул тяжелый засов и потянул створку на себя. На улице стояли четверо монахов в длинных черных рясах, с копьями в руках. Их сопровождал высокий худой священник с серебряным крестом на груди. На его широколобом треугольном лице нелепым крючком торчал здоровенный нос, похожий на клюв. Я рукой загородил дорогу Бажену с Пафнутием. Крючконосый сделал шаг вперед и сдержанно кивнул мне. «Князь Добрыня не мой? Я старший волхв Перуна, вы Свет. Позволь мне поговорить с братьями Баженом и Пафнутием». Несмотря на вежливый тон, голос волхва звучал твердо, начальственно. На меня он смотрел холодно, словно оценивал. Мне как-то сразу захотелось послать этого волхва нахер. Но я сдержал свой искренний порыв и кивнул головой. В конце концов, это их разборки, церковные. Да святоши вроде и сами собирались идти к этому Воисвету. Воисвет перевел взгляд на священников. «Братья Бажен и Пафнутий, горько говорить, но вас обвиняют в поощрении святотатства. Я надеюсь, что это ошибка, но мы должны во всем разобраться. Идите за мной». Пафнутий испуганно втянул голову в плечи. Бажен покорно сутулился. На меня они даже не оглянулись. И я не выдержал. «Хераси! Свидетели из-под носа уводят. Я князь или кто?» «Эй, Волхов, я еще не договорил со святошами. Да и сами они не очень-то хотят идти с тобой». Взгляд волхва стал довольным и насмешливым, как у сороки, которая спиздила у растяпы блестящую побрякушку. Этот гад словно ждал, что я полезу заступаться за Бажена с Пафнутием. «Извини, князь, может быть, мы спросим этих почтенных священников?» Волхв только что в голос не заржал. «Братья Бажен и Пафнутий, выполните ли вы мою скромную просьбу пойти в главное капище для разбирательства? Или предпочтете остаться в гостях у князя нечисти?» «Мы идем», – нестройным, но дружным хором ответили святоши. «Тоже мне». «Видишь, князь, братья хотят как можно быстрее восстановить справедливость». «Да мне похеру», – взбеленился я, – «я их не отпускаю». Во взгляде волхва появилась снисходительная жалость. Он заговорил со мной тоном, которым обычно разговаривают с маленькими детьми. «Церковь не подчиняется земной власти, князь. Так было всегда, так будет и впредь. Если тебе будет нужен мудрый отеческий совет, можешь прийти ко мне или к верховному волхву. Только сообщи заранее о своем приходе. Мы можем быть заняты. У божьих слуг много дел». Тут Волхов кротко поднял глаза к темнеющему небу. Я увидел его длинную шею с острым выступающим кадыком. «Вырвать бы тебе его, бля!» Я услышал цокот копыт по деревянной мостовой. Из переулка выехали четверо конных. «Дружинники!» Сопровождавшие волхва монахи напряглись и крепче перехватили копья. Волхов взглянул на дружинников и на мгновение задумался. «Предугадать мой приход ты никак не мог, даже при помощи колдовства!» Задумчиво заметил он. «Значит, вызвал дружинников для другого дела. Уж не для того ли, чтобы схватить мирных жителей деревни Чистой Мхи, которые сообщили мне о святотатстве?» «Умен, сука!» «Не трать время попусту, князь. «Эти жители уже у меня и находятся под защитой церкви. Они будут говорить на суде, а ты...» Волхов торжествующе улыбнулся. «Займись городом, который на время доверил тебе Всеволод. Мостовые почини, что ли, выгребные ямы почисти. Иначе как отчитаешься перед кровным братом?» Войсвет коротко взглянул на Бажена и Пафнутия. «Идемте, братья, если вы невиновны, боги скажут мне об этом». Сука, Волхов кивнул мне и зашагал по улице, ни на кого не обращая внимания. За ним семенили Бажен и Пафнутий, и монахи-копейщики шагали следом. Дружинники растерянно посмотрели на меня. «Ну а Херли, ткнули вашего князя хлебальничком в грязь, да еще и повозили в ней прилюдно». Я сплюнул и пошире открыл створку ворот. «Заезжайте, хрен ли стоять!»